из очерка о Леве Саночкине. На стройки Сибири уезжали 170 москвичей, и среди них 35 из Кировского района. Сопровождать этих ребят райком поручил Леве. За его плечами уже была армия, работа теплотехником на сеценабивной фабрике, на лацкане пиджака, значок спортивного клуба. Они ехали уже час, приподнятое настроение сменилось у одних задумчивостью, у других – грустью. И тогда в одном из купе по струнам гитары прошлась уверенная рука. Сколько песен было спето в дороге – эстрадных, народных и, конечно, комсомольских. Лёва сразу завоевал авторитет у ребят, да и дорога показалась во много раз короче. Через 2-3 дня ребята устроились, и вот уже не отличишь москвичей от горьковчан, которые приехали намного раньше. И только Лёва ходил как неприкаянный. Его все еще считали провожатым, а значит, гостем. Он чувствовал себя даже виноватым перед ребятами и, казалось, читал в их взглядах. Привез, значит, и обратно к маме. Эх ты, гитарист! Разговор с парторгом Кузнецкпромстроя был коротким. «Оставайся», — сказал он, — «но работу по специальности не спрашивай, нету ее пока». И теплотехник стал бригадиром бетонщиков. На склоне Маяковой горы они рыли котлованы для опоры линии электропередачи. В первый день бригада вынула 10 кубометров земли вместо 140. В следующие немногим больше. Но через несколько дней Лёва с удовольствием прочитал в «Молнии» «Привет бригаде Лёвы Саночкина», выполнивший дневное задание на 140%. Стертые руки горели, когда объявлялся перекур, бригадир брал гитару. Пела гитара и в кузове грузовика, когда ехали с работы. Пела она и вечером на крыльце дома. Много слушателей собирали такие концерты. Ближе к зиме выстроили котельную, и Лёва был назначен ее начальником. Выстроили с недоделками, подпирали сроки. Поселок ждал тепла, ночами уже здорово подмораживало. Народ Леве дали необычный, приходилось объяснять, показывать. Лева с котельной быстро разобрался, что к чему. А вот система отопления в домах – темный лес, в техникуме не проходили. Он пришел в бригаду слесарей. «Проведите меня по домам, объясните». На это пожилой человек внезапно отвел глаза. «У вас диплом в кармане, вам и карты в руки». Только сейчас понял Лёва, почему бригадир так неохотно выполнял его распоряжение, был враждебно вежлив. Он считал, что Лёвка занял его место. Но этот человек заставил Лёву почувствовать всю ответственность, которая легла на его плечи. Саночкин взял в библиотеке кипу книг, читал, выписывал, спал по 2-3 часа в сутки, а через несколько дней прошел с молодым слесарем по всем подвалам и чердакам домов. Для него уже не встречалось загадок в сложной системе теплоснабжения. У Лёвы не было рабочей смены, были рабочие дни и ночи. Те недоделки, с которыми сдавалась котельная и жилые дома, часто напоминали о себе – аварии, утечки пара. У Лёвы не было в комнате телефона. Он пододвинул кровать к радиатору отопления и спал чутким сном, вздрагивая при каждом шорохе. По радиатору он научился определять, как работает вся система. И нередко тревожный шум поднимал его с постели и заставлял бежать к котельной. Засыпая, Лёва клал руку на батарею, чтобы проснуться, если снизится нагрев. Хозяева Антоновки оставляют себе на память кусочки первого бетона, первого кирпича, первого чугуна. Для них это бесценные сувениры. Но дела ребят таковы, что реликвиями становятся вещи, которые они привезли с собой. Их выставили в Кемеровском музее. Они – история стройки. Там, среди других экспонатов, есть и Левкина гитара, ставшая историей. Я вновь пережил те мысли, когда впервые попался на глаза этот очерк. Не стану повторяться. Пожалуй, редактор прав. По нашим записям, хоть сегодня, хоть завтра, присваивая звание героя чуть ли не каждому. По струнам гитары прошлась уверенная рука, и Лёва сразу завоевал авторитет у ребят. Так немного нам надо. Довольно звенящих струн в трудную минуту. Это и хорошо, если бы... Ох, это если бы да кабы...